«Я что-то упускаю», — проворчал я. «Эй, лохматый, ты не в курсе, как привязать свойства сновидения к телу?» «Не в курсе, тоже мне мастер. Вас в империи по объявлению набирают, еще и 15-й ранг взял. По блату, небось, дали. Может, надо использовать другой конструкт?» — буркнул Скай. «Не тот, что привязывает к телу, а какой еще?» — проворчал я, закипая. «Это единственный, который работает с физической оболочкой, остальные привязаны к снам». «Точно», — я хлопнул себя по лбу и тут же скривился. «Прямо в то место, куда меня молотом припечатало. Гений и идиот, две стороны одного лейера», — наставительно произнес Скай. «Я воссоздал конструкт привязки, соединил, а затем вплел сновидение Ская. Пошевелился, сделал пару шагов и довольно улыбнулся. «Эй, лохматый, хватит корчиться на полу. Давай, ударь меня чем-нибудь. Ну хорош, один раз всего приложил тебя. Че ты такой хилый, можно я просто сдамся?» — промямлил ловец. «Вы же предлагали». «Извини», — сочувственно пожал я плечами. «У меня было всего 3 блокиратора. Уже нацепил их на тех, кто внизу. Сам не знаю, откуда их у меня столько и нафига я их таскал. Но тем, кто решил сдаться, раздал по одной штуке, прежде чем вырубить. Видимо, гипноз решил, что они недостаточно согрешили перед ним. Или башня. А идти против башни я не собирался. Ее территория, ее правила. Так у меня есть», — радостно закивал мастер, доставая откуда-то блокиратор и цепляя себе на запястье. «Да блин», — раздосадованно произнес я, закатив глаза. «Судьба», — хохотнул Скай. «Ладно, живи, везунчик», — произнес я, а затем наклонился, переходя на зловещий шепот. «Но помни, сегодня ты прошелся по грани. Я буду следить за тобой, всегда. И когда ты оступишься, я буду стоять за твоей спиной. Побелевшее лицо мастера я надолго запомню. Давно так не веселился». Удар рукоятью в висок, и на этом этаже мы закончили. «Погнали дальше, а то в убежище все без меня съедят». Я поднялся на этаж выше по спиральной лестнице и на мгновение зажмурился, когда в меня полетели заклинания. Момент истины, пусть и безрассудный, но ничего не случилось. Потоки снов просто скользнули по моему телу и распались. «Получилось», — удивленно произнес я и начал вносить изменения в новенький конструкт, а то полы плаща загорелись, не попав под защиту. «Да ты не безнадежен», — прорычал Скай. «Как сделал? Привязал щит не к телу, а к своему сну, а сон уже накидывается на тело. Круто». «Да, по ощущениям так ты это и делал. Десяток ловцов все это время поливали меня заклятиями, так что можно было не переживать. Но вот, первый из них догадался призвать сновидение, и это уже могло стать проблемой. Как и раньше, никто из них не лез сам в ближний бой, как и на следующем этаже, и следующем, и так далее. Как я понял, в городской башне обосновались все высокоранговые ловцы, а мелочь жила в казармах и занятых домах простых путников. В Санти собрался не самый сок нации, так что на верхних этажах я встретил лишь одного магистра, и тот был 20-м рангом, и то оказался не особо сильным. «Я лишь управляю погодой», — прошамкал старик. «Чтобы грязи не было на поле боя для кавалерии, туман наслать на вражих лучников и все такое». Сжалься, Шики. «Димара», — поправил я его, — «почему никто не различает эти метки? Ну совсем же разные. Блокиратор есть?» «Нету», — испуганно замотал головой старик. «Ладно, так вырублю. Не дергайся». Я пошел прямо на магистра, который единолично занимал целый этаж в башне. И тут случилось странное. Я, ловец, специализирующийся на ближнем бою, с хорошо развитым физическим телом, высокоранговым сном неуязвимого на плечах, я могу голой рукой поймать стрелу. В 3 случаях из 10 могу это сделать, если стреляли в спину. И вот сейчас я просто нелепо споткнулся о неровно положенную плиту на полу. Взмахнул руками, скорее от неожиданности, и упал. А поднявшись, увидел, как старик хватается за горло, из которого толчками хлещет кровь. Обернулся и даже присел, чтобы убедиться. Пол, где я прошел, был идеально гладким. «Без обид, погодник», — произнес я, глядя в глаза магистра, — «но мир грез считает иначе. Кто я такой, чтобы идти против его воли? И что бы ни говорил Скай, я не настолько идиот, чтобы перечить башне, находясь в самой башне. Потому на всякий случай еще и проткнул сердце магистра. Что-то этот погодник натворил такого, что даже я не смог его спасти. Ладно, осталось последнее дело. Если здесь были покои магистра империи, то наверху может быть лишь один человек — сам мастер башни. Пришло время грохнуть местного босса, но следующий этаж оказался пуст. Это были личные покои мастера, и они впечатляли. Взять хотя бы одну кровать, скрытую балдахином, на которой спокойно могло бы спать человек 10, притом даже не касаясь друг друга. А камин в зале был всем камином камин. Да это гребаные врата в жерло вулкана. Тут можно слона зажарить целиком. Даже обычные кресла выглядели массивными, больше похожими на трон. Нужно срочно придумать шутку про компенсацию детородного органа. Но пока я поднимался по узкой спиральной лестнице, в голову так ничего и не пришло. Это было чердачное помещение, с узкими бойницами и покатой крышей. В центре стояло приспособление, отдаленно напоминающее сердце корабля, которое я видел на борту лысых боевых монахов. Или кто они там на самом деле? Такие же переплетения металлических прутьев, создающих образ чего-то среднего между клеткой и бутоном цветка. А в центре конструкции, посреди сияющих рун, стоял проводящий кристалл, и по меркам мира он был огромен, примерно с мою голову. Кристалл с мерным голубоватым светом, значит сапфир, проводник жизни и символ вечного течения времени. Идеально для ловцов, специализирующихся на аспектах воды, во всех ее проявлениях. А еще я почувствовал близость мощного источника эфира. Получается, кристалл был накопителем, одновременно и эфирный, и проводящий. Редкое свойство, огромный резерв. Если бы башни сами по себе не были так сильны, их бы давно разграбили. Впрочем, никто никогда не упоминал, что в их основе лежат подобные камни. Городской мастер, а по рангам, магистр Луи стоял возле одной из бойниц, оглядывая предрассветный Санти. Всех убил, отродье архитектора, почти, кивнул я, хоть враг и стоял ко мне спиной, и я не Шики. Уж ты-то должен понимать разницу. Странно, что ты смог преодолеть такой путь. Видимо, скверна в тебе сильнее даже воли башни. Ты вообще меня слушаешь? Этот тип начал раздражать. Но пока я местный мастер, внутри башни я всесилен. Даже сам архитектор не сможет меня победить здесь. Смелое заявление, усмехнулся я, для такой посредственности. Я в ранге магистра, мальчишка, резко обернулся Луи, его глаза сияли холодным светом. Это заемный ранг, отмахнулся я, продолжая разглядывать кристалл. Сколько ступеней дала тебе башня? Все мои ступени заслужены по праву. 8, продолжил я. 8 из 20 рангов тобою получены благодаря этому месту. Я потряс браслетом, скинув с него маскировку. Я же вижу, ты сейчас 12 ранга. Разве сам не чувствуешь? Ответом мне был поток морозного воздуха, отчего все помещение покрылось ледяной коркой. Следом о мою грудь разбился десяток сосулек с бритвенно-острыми лезвиями. Затем весь синий в помещении поднялся в воздух, превращаясь в тонкие ледяные иглы. Луи хлопнул в ладоши, а я на секунду стал похож на ежа. Наверное, они должны были проткнуть меня насквозь. Театральщина. Либо ручками, либо сновидение воплощай, дал я подсказку. Между нами начал формироваться образ огромной белой гориллы, у которой вместо шерсти звенели тысячи тонких ледяных игл, как те, которыми меня только что атаковали. Раскаленное ядро пролетело сквозь не успевшие сформироваться сновидения и врезалось в голову мастера. Тот вскрикнул и совсем по-детски упал на мягкое место. Вот теперь в его глазах наконец-то надменность сменилась страхом. Видишь, в чем дело? Я присел рядом, заглядывая ловцу прямо в глаза. Если бы башня считала тебя своим мастером, то я бы даже войти не смог. Но ты потерял доверие мира грез, и вот я тут. И что дальше? Убьешь меня? Прямо посреди башни, я бы, может, и попытался бы тебя вытащить, все-таки из тебя выйдет очень ценный пленник. Уверен, ты многое можешь рассказать о действиях империи в городе. Могу, глаза старика забегали. Я вхож в высшие круги руководства, я многое знаю. Я еще могу послужить городу, только вот миру грез плевать на дела Еви, на наши войны, разборки и все такое. Я прямо нутром чувствую, что ты больше не должен быть причастным к калейдоскопу снов. А допрашивать тебя прямо здесь не вижу смысла. Мне плевать на твои знания, да и пообещать тебя не убивать не могу. Легкую смерть подарю и так, это будет честно. Да и пытать людей я не люблю. И ты лично мне ничего не сделал. Так, может, просто уйдешь, и я просто уйду. Разойдемся, я оставлю башню и... Да брось, усмехнулся я и понял, что просто устал. Как только я выбрался из храма между мирами, то каждый день был какой-то беготней без конца и края. Я на завтрак опаздываю, там рагу с мясом, наверное. Да и сюда я пришел не только по воле калейдоскопа, но и потому, что я на стороне Эдя, а ты с остальными по другую сторону. Ну и там война, противники, все дела, сам понимаешь. Короче, пойду я. Стой. Он еще пытался выторговать себе лишние минуты, но два клыка в моих руках мгновенно оборвали его жизнь. Быстрый удар крест-накрест снес бывшему мастеру голову. И чего ты с ним лясы точил? Недовольно пробурчал Скай. Не знаю, вздохнул я. Просто порефлексировать захотелось. Неправильно это как-то, молча убивать того, кто заведомо слабее меня. Он был мразью и заслужил это. Иначе бы на его месте был ты. Это путь Димара. Путь палача, усмехнулся в ответ. Я хотел быть великим воином, а не это. Ты великий воин, Лэйр, просто забыл это. Скай внезапно стал серьезен. От его повседневного сарказма не осталось и следа. Путь Димара, это великая честь, оказанная сильнейшим самим гипносом. И под гипносом я подразумеваю весь мир грез в совокупности. И убивать паршивых ловцов, взорвавшихся в своей безнаказанности, пусть и грязная работа, но работа. Кто-то должен печь булочки, кто-то кует подковы, а кто-то уничтожает мразей, которых больше никто не способен уничтожить. Я усмехнулся и сотворил в воздухе большой пудинг. Спасибо, дружище. Правда, спасибо. Пойдем отсюда. Но внезапно кристалл вспыхнул, и я почувствовал эфирный поток, потянувшийся ко мне. По наитию протянул руку к камню, но внезапно наткнулся на невидимую преграду. Она была неосязаемой. Это чем-то похоже на два однополярных магнита, которые никак не могут соприкоснуться. И тем не менее, сам кристалл внезапно стал бесцветным алмазом, а в меня потоком потек эфир, быстро восполняя источник. Понял, не дурак, кто бы что ни говорил. Башня благодарит меня за работу и делится частичкой своего эфира. Я чувствую, как не только источник восстанавливается, но и все мое тело наполняет легкость и одновременно сила. Но невозможность прикоснуться к камню – это однозначно нежелание башни признавать меня своим мастером. Оно и понятно, у меня другой путь. Да и не высидел бы я на одном месте столько времени. Когда преграда начала расширяться, отталкивая мою ладонь, я сам убрал руку и отошел от кристалла. Медленно поклонился и сложил ладони в знак гипноса. Дальнейший спуск прошел в тишине. Самое интересное – что на нижних этажах не было ни одного тела, да и сами помещения казались какими-то пустыми. Мебель, книги, инструменты, все на месте. Но никаких личных вещей, которые могли принадлежать ловцам, больше не было. Да и самих ловцов, которых я вырубил, но не убил, тоже. Когда мы вышли наружу, возле белой стены дремало в отключке четверо человек в блокираторах. Трупов и остальных вещей тут не было. Куда они делись? Вопрос, но совать нос в чужие тайны считается моветоном в мире снов, а лезть в тайны древней живой башни, охраняющей целый город, себе дороже. К тому же дверь растворилась прямо за моей спиной, стоило мне выйти. Я все же потрогал это место, но пальцы ощутили лишь холодный белый камень и ничего другого. Ладно, надо оттащить этих везунчиков Сантору и выторговать себе дополнительную порцию за них. Глава 4. Зачем выпускать зверя, когда можно выпустить демона? Эд, скандировала разношерстная толпа. Чего тут происходит? Я старался скрыть удивление. Ни на минуту нельзя вас одних оставить. Что он на этот раз натворил? Твой-то, усмехнулся в усы Сантер. Да как тебе сказать, стоило мне добраться до псевдостены и пройти сквозь нее в пещеру, как я сразу увидел это. Ватага, отряд зеленых новичков, куда определили принца, сейчас устроил этот спектакль. Толпа в три десятка молодых глоток скандировала его прозвище, попутно сопровождая все это одобрительными похлопываниями по плечу. У Ватаги была самая простая задача – обчистить склады с провиантом, которые никем не охранялись, не считая парочки полусонных стражников. Хоть склады и находились в забитом солдатами районе, но наш ловец проделал одну из своих кротовых нор в непосредственной близости. Это я про те иллюзорные стены, которые ведут в наше убежище. То есть Ватага должна была отработать роль грузчиков, если уж совсем грубо говорить. Но что-то пошло не так, казалось бы, чего опасаться в самом тихом месте нашего плана. Дебилов, разумеется. Человеческий фактор, если говорить официальным языком. Пятеро имперцев под прикрытием ночи решили пожрать от пуза и влезли в те самые склады, как раз в тот момент, когда наши их обчищали. Подняли тревогу, но почти одновременно я выпустил демонов на свободу, так что шум, гам, фейерверки и все такое. Но тем не менее, пятеро обученных воинов при оружии, против нескольких десятков сопляков, которые только вчера перестали о собственный меч резаться, да и то не все. В общем, Эдди как раз вернулся с очередной ходки и первым вступил в бой. По рассказам ребят из Ватаги, которые я смело поделил на 10, Эдди не просто сдержал всех пятерых разом, пока парни не сориентировались, но в итоге еще и троих из них лично обезвредил. В целом, тут я как раз не удивился. Это что называется, размахался. За то недолгое время, что мы провели вместе, принц только и делал, что дрался. Тело начало вспоминать намертво вдолбленные наставниками навыки. А если учесть, что принц был необученным ловцом, но с очень сильным сновидением, пусть и дремавшим, это позволило ускорить процесс. По крайней мере, у меня нет других объяснений, почему у него все мышцы не ломит от резкой нагрузки. Но этим дело не закончилось. В общем, хаос и тревога все же возымела некое действие, пусть и не полномасштабное. Но в итоге Эдди взял на себя командование Ватагой прямо посреди боя. Учитывая его боевые навыки на 3 головы превосходящие всех остальных пацанов, опять же ничего удивительного, что за ним пошли. В итоге Ватага не только отбила склад, но еще и гнала имперцев 24 квартала, практически сделав полный круг по городу. Да, на 10 делить явно маловато. Как итог, 3 легкораненых парней, которых дотащили до пещеры, а затем уже отряды Сантера подоспели на помощь. Склад в итоге тоже обчистили, по поводу чего скоро намечается пир по версии повстанцев. Это когда жратвы много, но пить можно только компот и воду. Короче, Ватага в целом отличилась в первом же боевом столкновении. Молодняк сейчас пылал чувством гордости и собственного достоинства, ведь их встречали с восторгом. Ну не их, а бочки с крупами в основном. Но кого волнуют такие нюансы? Молодые герои получили свои 5 минут славы и внимания, и в долгу не остались, не забыв того, благодаря кому все так сложилось. Понятное дело, что на месте принца с задачей справился бы любой опытный воин, но в том-то и дело, что все они были задействованы в других местах. «Хватит бурчать», — рыкнул Скай, — «не любой. Сдержать 5 имперцев хотя бы минуту не каждый сможет. Хватит читать мои мысли. Он ловец в хрен знает каком поколении. У него тело пропитано эфиром так, что он уже срать должен проводящими кристаллами. Так еще и повести за собой 30 оболтусов, которые слово «дисциплина» даже выговорить без ошибок не смогут. Ты вообще на чьей стороне? Кто ему проповедь недавно устроил? Я за справедливость. Пацан, чмошник каких поискать, но в этот раз повел себя хорошо. Безрассудно для правителя, но достойно для человека. Я же не спорю. Вот и не спорь, и не спорю. Споришь, это ты споришь, ты, сам такой. Лаэр, у тебя опять кукуха поехала, вмешался Сантер. Ты часто сам на себя орешь, я в процессе так увлекся, что не заметил, как перешел с мысли речи на обычную. Хотел было ткнуть пальцем в Ская, чтобы объяснить, но тот был в полуэфемерном воплощении, а значит и невидим, а проявлять его тратя эфир, перебьется. Скай показал мне язык и растворился. Забей, отмахнулся я от Сантера. Кого? Жрать когда будем? Я, между прочим, дофигища боевых ловцов перебил в башне, и зверски голоден. Был кто-то серьезный, я на мгновение задумался, борясь с желанием набить себе цену, но потом посмотрел на принца и решил, что это будет ребячеством. Нет, видимо, все серьезные ловцы остались в столице близ молодого императора. Только 2 магистра, включая бывшего городского. Ох ты, этот мерзкий старикашка Луи наконец отправился к гипносу. Хорошая новость. Тоже его не любил, он продался имперцам в первых рядах, лишь бы сохранить свое место в башне. Помнишь драконов, которых ты выкурил? Он их курировал. Я думал, они под продажной стражей ходили, а стража под городским мастером. Я вспомнил тот далекий эпизод, когда меня приняли на входе в Санти. И действительно, стражники, которым я должен был передать дурман, первым делом позвали именно городского мастера. Хотя так-то преступники, не совсем его профиль. Они должны были сдать меня сразу местному отделу стражи снов. В остальном потерь практически не было. 2 человека мертвые и еще 3 тяжелых, все при взятии оружейной, где и было оказано основное сопротивление. Учитывая, что без меня и моих демонических ящеров, потери планировались в районе 20%, отделались малой кровью. Взятых ловцов и нескольких плененных солдат сейчас активно допрашивали, чтобы выяснить расположение домов офицеров и иного руководящего состава, а также основные цели местной части армии. Процесс не быстрый, да и меня напрямую никак не касается. Котлы закипели над огнем, а под сводами пещеры начал разноситься приятный аромат. Место было выбрано хорошее, явно подготовленное заранее. Все входы и выходы в пещеру были замурованы, так что единственный способ проникнуть в наше убежище – с помощью магии наподобие туннелей Эваста. Но создать кротовую нору не так-то просто, как может показаться. Сложная схема с закладками входов-выходов, ловцу требовалось заранее физически посетить нужное место, чтобы оставить там трещину, которую при необходимости можно расширить до норы. Тут имелся подземный ручей, система воздуховодов, а также система пещер поменьше. В целом, в этом месте можно скрываться довольно долгое время, если есть необходимые припасы. А теперь они есть. Я не стал дергать идея. Пусть парень наслаждается вниманием. Он давно не общался с людьми, ему полезно. А то столько лет быть запертым на острове в компании шизанутого лунатика, никому не пойдет на пользу. Бой, риск смерти, адреналин и общий успех. Все это сильно сближает, и сейчас Ватага выглядела довольно дружной и слаженной группой, где принца уже считали полностью своим. Так что пусть социализируется потихонечку, может пригодиться, чем гипноз не шутит. Хорошие ребята, я же просто развалился на камне, прикрыв глаза. Тело жаждало отдыха, разум, сна, а желудок, жратвы. Устойчиво, когда тройственно, вот мы втроем и ждали. А вместо всего вышеперечисленного я получил едкий дым, моментально забивший ноздри и горло. Зайдя с резким кашлем, рефлекторно накинул сон, а поверх еще и образское, но стало только хуже. Я и не замечал, как сильно у меня изменяется обоняние при использовании формы ская. А вот сейчас хорошо почувствовал, когда едкая мерзость ударила по мозгам, а перед глазами все поплыло. Оставив накинутым только свой сон, попытался понять, что вообще произошло. Всю пещеру заволокло плотным, густым дымом с мерзкими желтоватыми оттенками. В груди разрасталось приятное чувство легкости и эйфории, но тело при этом стало странно ощущаться. Рукояти показались тяжелыми, да и сами руки тоже. Хотелось их опустить, да и вообще просто прилечь. И дело явно не в простой усталости. «Дурман цветы», — прорычал Скай. «И еще что-то. Нас накуривают. Соберись, Лэйр», — рявкнул Скай. «Не время для шуток. Это нападение. Как же кушать хочется», — пробормотал в ответ. «Я оградил разум, но ты уже попал под воздействие. Я не могу». Проводящий камень упал под ноги, раскалываясь паутиной светящихся изнутри трещин. Через мгновение во все стороны от этого места побежали тонкие побеги лиан. Одна из них коснулась моей ноги, и я почувствовал, как в голове начало проясняться. Это был самый сильный отпечаток сновидения Евы, какой она смогла создать. Но даже так, этого не хватит на всю пещеру. Сквозь дым, который уже не был так страшен с накинутым сном, я услышал первые посторонние звуки. Лязг металла. Враги пришли в наш лагерь, и вопрос как уже не имел значения. Я бросился вперед, в самую гущу. Дым исходил из странных чадящих кожаных свертков, что повсюду разбрасывали враги. А вот и первый. Я разобрал лишь силуэт, немного отливающий алым. Но ошибиться было невозможно. Очертания доспехов, плащи, шлемы на головах. Все такое правильное, однотипное, не раз уже виденное мною. Удар наотмашь. Этого достаточно, чтобы стало на одного нападающего меньше. Следом из дыма проступило нечто массивное, сплошное, перегородившее целый проход. Но я быстро разглядел надвигающуюся шеренгу солдат со стеной щитов и веером копий. И я убил их всех. Потребовалось почти 4 секунды на 6 человек. Слишком медленно, сказывается усталость, обстановка и дезориентация. Послышались первые крики, отзвуки боли, плач. Точно, в лагере же полно детей и матерей. Многие из сопротивления пришли сюда со своими семьями. Эта мысль заставила меня двигаться быстрее, преодолеть усталость, превысить отмеренные пределы. Дым становился все гуще. Кашель людей все чаще переходил в предсмертный хрип. У солдат имелись глухие шлемы, лишь на первый взгляд напоминающие стандартные вариации. Что-то вроде громоздкого стального противогаза. Из-за них они двигались еще медленнее, чем обычно, становясь для меня легкой мишенью. Но для остальных, кто сейчас и меч-то толком держать не мог, закованный в броню имперский воин становился поистине непобедимым противником. И пришли по нашу душу отнюдь не рядовые солдаты, хотя их тоже хватало. Эти парни держались дольше, ориентировались быстрее, явно были готовы к бою в трудных условиях. И когда на своем участке я убил последнего, из стены вышло еще трое новых. Прямо из сраной стены. Они идут нашими же норами. Аваст предал сопротивление, быть не может. Как тогда? Тут явно поработали ловцы, причем не совсем зеленые. Не всю их колдуя перебил в башне, Видимо, с тройкой тоже не возникло никаких проблем. Камень с отпечатком демонического ящера засветился изнутри багровым огнем. Я бросил его в стену, очень надеясь, что он не отлетит обратно мне под ноги. Но купол на всякий случай выставил на всю ширину прохода. Огнем полыхнуло даже сквозь нору, хоть камень благополучно и взорвался аж на той стороне. Первой мыслью было пойти туда, в самое сердце вражеского войска. Но здравомыслие возобладало. Во-первых, нор было множество. Во-вторых, сейчас я был нужен здесь. И снова бой. Снова быстрые, беспощадные удары. Изогнутые клинки в руках вскрывали доспехи имперцев, словно бумажные. Без эфирной защиты они мне на один клык. Поняли шутку? Мечи с отпечатком Скэ называют клыками. Это во мне остатки наркоты говорят. Но и это быстро прошло. Стоило мне наткнуться на мертвые тела наших ребят, которые лежали поверх женщин. Их били копьями насквозь, без разбора. Всех. Я начал закипать. В отточенных движениях проявилась размашистость, но пропала точность. Я больше не убивал быстро, я калечил. Заставлял солдат орать от боли, захлебываясь кровью. Отсеченные руки, пробитая печень, сломанный пинком позвоночник. Если уж так пошло, то кричать будут все. Широкий круг тел, они умерли там же, где и сидели. Вокруг сраного котла, в котором варилась каша с кусочками вяленого мяса, приправленная паприкой, травами и алаварскими пряностями. Видимо, такую роскошь кто-то достал из личных запасов, все-таки мы праздновали победу. Я услышал звон металла вдалеке и бросился туда. Влетел в стройные шеренги солдат со спины, разом убив троих. Принялся носиться из стороны в сторону, словно дикий зверь. Все хаос и смерть. Сантер, старый трактирщик, весь в крови, с намотанной на лицо тряпкой, покрытой чем-то влажным, еще живой. Именно он вместе со своими ребятами сдерживал напор солдат. Он что-то орал мне, но из-за общей какофонии звуков и шипения дыма, я не мог разобрать ни слова. Зато по движениям руки понял, что они прикрывают отступление. За их спинами я разглядел сгорбленных людей, уходящих в дальние темные пещеры. Там практически не было дыма, впрочем, как и света. Не стал тратить времени на объяснения, развернулся и бросился обратно в чадящее пекло бойни. Уйти я всегда успею, а вот те, кто сейчас сражается в дыму, вряд ли. Теперь я двигался на звук, убивал, искал живых и раненых, направляя их в сторону Сантера. Не знаю, сколько прошло времени, не знаю, скольких я отправил на тот свет. Дым вокруг, дым в голове, желтый дым, коричневые своды пещеры, красные разводы на полу. Именно эта цветовая палитра будет мне являться в будущих кошмарах. Наступление имперцев замедлилось, а затем и вовсе остановилось. Вместе с тем начал развеиваться и заполонивший своды дым. Он становился менее плотным, не таким едким, хотя глаза по-прежнему непрерывно слезились, даже под накинутым сном. Я не собирался уходить отсюда, даже когда останусь последним. Пока есть эфир в источнике, буду резать этих тварей до последнего. Это уже не война. Женщины, дети, безоружные, больные, старики. Для них не было никакой разницы, кого убивать. У меня в запасе еще оставалась пара камней с демоническими отпечатками, так что я собирался взорвать здесь все к кошмарам. И сдохнуть следом, прорычал Скай. Щит не спасет от обвалившегося свода или недостатка кислорода. Плевать. Скай явно собирался что-то ответить, но в этот момент я услышал еще один крик, такой пронзительный, наполненный болью, яростью и отчаянием. «Эдди!» – опомнился я и бросился туда. Принца я нашел, вколачивающим камень в и так раздавленный шлем имперца. На парне живого места не было, одежда была насквозь пропитана кровью. Множество ран на теле, рубахи нет, штаны порваны, нога изогнута в неестественном положении. Вокруг тела мертвых имперцев не меньше двух десятков. А дальше, за спиной принца, я заметил знакомые лица. Множество молодых парней, намертво сцепившихся с алыми в последнем отчаянном бою. Ватага лежала тут, и Эдди был на грани, чтобы отправиться следом. Он продолжал с воплями впечатывать окровавленный камень, вминая забрало шлема вовнутрь. Я подошел ближе и осторожно положил ладонь на его плечо. Принц с хрипом дышал, рывками втягивая кислый воздух. То ли наглотался дыма, то ли пробито легкое. Лицо залито кровью, так что даже глаз не видно. «Все мертвы», – прошептал он, силясь поднять камень снова, но руки перестали его слушаться. «Тихо, тихо», – убаюкивающе проговорил я, доставая еще один кристалл и кладя его рядом. «Пошли отсюда, давай убьем их, Лэйр, всех их». «Конечно, конечно», – согласно закивал я, наблюдая, как свежие побеги оплетают тело принца. Обязательно, мы должны, Лаэр, там шрам, воробей, синти, варис, а еще муха, альбей рост, и еще. Голос принца медленно перешел на шепот. Я аккуратно поднял худое тело на руки и понес в сторону, куда бежали остальные. Серьезных ран не заметил, жизненно важные органы не задеты. Вряд ли одного отпечатка целебного сновидения хватит, чтобы поставить парня на ноги, но жить должен. Уже на моих руках он впал в забытье, но губы продолжали шептать незнакомые мне имена. Мы скрылись в клубах дыма, но имперцы не спешили продолжать атаку, умывшись собственной кровью. «Ты мог их спасти», — прорычал я тихо. «Мог всех их спасти, всех. У тебя хватило бы сил, которых не хватило мне». Но сновидение ангела оставалось безмолвным и безучастным. Найти выход не составило большого труда. Просто шел по кровавому следу, оставленному множеством раненых. Напоследок глянул через плечо и убедился. Несмотря на все мои усилия, наших полегло в разы больше, чем имперцев. Дым, внезапность и подготовка алых сделали свое дело. Это явно была спланированная операция, а не спонтанное преследование. Пройдя сквозь очередную псевдостену, удивился свежему прохладному ветерку, подувшему в лицо. После пропитанного едким дымом подземелья это оказалось настоящим блаженством. «Еще один, капитан», — резкий голос заставил меня вновь собраться. Сначала я увидел говорившего, обычный солдат в алом плаще, и только после этого я вообще обратил внимание на происходящее. Выжившие из сопротивления, всего пара сотен человек, сейчас стояли на коленях посреди широкой поляны, а вокруг них ровные ряды солдат империи. Я насчитал не меньше 300. Наши, все в крови и лохмотьях, кто связан, кто в цепях, многие ничком лежали без сознания. Женщин с детьми просто стащили в одну большую кучу. Оружия ни у кого нет, а рядом с выходом я заметил с десяток тел тех, кто попытался оказать сопротивление. Еще один ловец, этот надменный и спокойный голос привлек мое внимание. Довольно молодой парень в окружении 3 имперцев. Высокие скулы, лысая голова, тяжелые серьги в ушах, черная безрукавка и широкие штаны. На мгновение я решил, что вижу Эваста, но слишком разительным был взгляд человека. Точно, их же было 2. Кажется, Сим или его сестра говорили, что драконам служат 2 ловцов, братья Эваст. Так вот где 2-й, оказывается. Это ты вскрыл наши норы? Спросил я, аккуратно кладя тело принца на землю. Это было нетрудно, зная сновидение брата. Предупреждаю, выпустишь своего зверя и умрешь в то же мгновение. 10 арбалетных болтов, нацеленных мне в грудь, красноречиво подчеркивали брошенную угрозу. На мне был накинут сон, но хватит ли мне скорости, чтобы уклониться, в моем-то состоянии? А еще вопрос, осилю ли я 300 имперских солдат в одиночку, в моем-то состоянии? Еще раз оглядел скорченных людей, взгляд зацепился за распластанного Сантера, которому явно досталось. Нет, эти мне уже не помогут. Имперцы явно знали, что делали. Я однажды читал интересную книжку, начал я, подходя ближе и отстегивая многострадальный плащ. Хотя нет, неважно. Я однажды видел сон с чудовищным кошмаром, похожим на демона. Он сидел на горе трупов, и даже в мире грез я не смог с ним справиться. Еще шаг и тебе конец. Под ноги мне упал брошенный блокиратор, как бы намекая, я не такой слабак, как мой брат или те напыженные ублюдки в башне. Я это к тому, улыбнулся я Эвасту. Не надо, Лаэр, прошептал Скай, который все понял. Ты не помнишь, что было в прошлый раз, оно того не стоит, что выпускать зверя я не стану. Вы не заслуживаете его появления. Я достал сверток с посохом из-за спины. Удивительно, как я умудрился так и не потерять его во всем этом бардаке. Арбалеты ощерились остриями, солдаты напряглись. Ткань спала, обнажив величественный посох, украшенный проводящими камнями. Тот самый, что я забрал из потерянного храма. Посох павшего воина, одного из 7 спящих. Я вдруг понял, даже не вспомнил, а скорее осознал, что он с братьями защищал людей от прорыва демонов. И князь легиона с той стороны убил одного из них. А затем пришел я и убил того князя. От него остался лишь сон. Но когда я пришел в мир грез, чтобы стереть его, что-то пошло не по плану. Я заключил со сном того демона договор, по которому Джан Джагаран обязался полностью подчиняться мне до последнего вздоха, а взамен получал призрачный шанс переродиться после окончания срока действия нашего соглашения. Кажется, я рассчитывал то ли поставить демона в себе на службу, то ли перевоспитать его. то ли во мне взыграла какая-то иная черта характера. В общем, так я его пощадил и получил в дар от спящих оружие отмщенного брата. Да, этот посох из храма мой по праву. И я даже вспомнил тот единственный раз, когда использовал его по назначению. Тогда пало в битве множество хороших людей и холодная ярость взяла свое. Прямо как сейчас, одумайся, Лэйр, прорычал Скай. Это плохая идея, сделай это, пророкотал Джа. Покажи этим мягкотелым, что такое истинное пекло. Я пустил сновидение Джа двумя потоками, один по телу, второй в посох, превращая его в оружие. Та тварь из кошмара, которую в итоге я даже прикончить не смог. Всего лишь сновидение, собранное из тысяч кошмаров детишек, читавших популярную книжку. Но прототип того персонажа был настоящим. И все-таки, то чудовище, лишь попытка воспроизвести оригинал, кому бы это ни понадобилось. Слаженно тренькнула тетива. Просвистел десяток арбалетных болтов. Я даже не сдвинулся с места, когда совместный залп звякнул на раскаленные пластины моей брони. Я выставляю защиту разума, сколько смогу, проворчал Скай. Чтоб не получилось, как в тот раз. Зачем выпускать зверя? Рассмеялся я, сливаясь с демоническим сновидением. Когда можно выпустить демона? Рывок в сторону. Голова Эваста, который, несомненно, не такой слабак, как его брат или те напыженные ублюдки в башне, взлетает в воздух. Троих солдат, что стояли рядом, разделенных на куски, отбрасывает в стороны. Просто попались под руку. Все-таки из такой заготовки, как проводящий посох, не может получиться клинок. Зато вышла отличная боевая коса, украшенная зазубринами раскаленного демонического металла. Что это такое? В наступившей тишине раздался испуганный вскрик. А сила первого князя внешнего мира, главнокомандующего 13 легионов, истинного пламени изначального, ужаса семи поколений смертных уже слилась с моей холодной яростью в безумный коктейль предвкушения бойни. Кровь вскипела, разум отступил, тело жаждало крови. Я, Лэйр, нареченный багровым рассветом. Глава 5. Скоро все выспимся вдоволь. Хватит. Рев Ская разозлил меня еще сильнее. Чтобы какое-то сновидение смело мне приказывать, я попытался вырвать оружие из его когтистых лап, но Скай вцепился в древко косы с невероятной силой. Я разорву его голыми руками, взревел Джа. Остановись, Лэйр, рычал Скай. Мой кулак, закованный в раскаленный металл у перчатки, должен был просто развоплотить настырное сновидение, но вместо этого меня самого отбросило назад. Врум-врум. Нет, это уже перебор. И ты туда же? Всех пустим на мясо, рокотал Джа в моей голове. Нам никто не нужен. Мы сами сможем со всеми справиться. Согласен. Имперцы с их невероятной армией, архитектор, идя с их потерянным принцем. Никто не нужен, никто не сможет нас остановить. Кошака просто развоплотить, без моего источника он всего лишь очередное сновидение. Этого мелкого предателя отправить следом одним росчерком косы. Я сорвался с места багровым росчерком, с легкостью преодолевая разделяющие нас расстояние. Удивительно, насколько быстро я оказался, несмотря на тяжелую броню. Да, Скай давал больше скорости, но не позволял одним ударом оставлять кровавые просеки в рядах врагов. И вот сейчас он с легкостью уклонился от моего замаха. Коса плясала в моих руках, разрезая воздух широкими кругами. Все вокруг пылало, горело, раскалялось. Дышать было трудно из-за горячего воздуха, но не мне, а остальным. Мне было плевать. Хотелось лишь добраться до этого пушистого выскочки и четвертовать. Потом спалить его шерсть мерзкого непонятного цвета, вырвать клыки, чтобы навсегда стереть эту самодовольную ухмылку. Я заставлю его уважать своего хозяина. Только Скай не хотел добровольно подставляться под лезвие. Он ловко маневрировал, иногда менял ипостась на кота, становясь меньше и быстрее, но не исчезал совсем, постоянно мелькая перед глазами, отчего я начинал злиться еще больше. Только и умеет, что убегать, поджав хвост, прорычал я, выдергивая лезвие из каменистой почвы. Я ускорился, двигаясь рывками на манер зигзага, постоянно атакуя. Будь здесь армия империи или любая другая, я бы просто прошел сквозь нее, обильно смазав железо кровью. Но этого гребаную блохастую тварь было трудно достать. Однако слабость Ская нашлась довольно быстро. Без моей поддержи, он не способен долго поддерживать воплощение. И уже сейчас стало заметно, как противник замедляется. Каждый мой новый удар приходился все ближе к цели. Через несколько минут такой погони его шерсть уже расплывалась от черных проплешин. Один удар и все будет кончено. А кошак почему-то все не хотел развоплощаться, хотя давно мог уйти на другой план в мир грез. Обманный маневр, заход слева, справа и рывок за спину не оставили ему шансов. Площадь поражения демонической косы была колоссальной, один росчерк разлетался волной на несколько метров, а бил я постоянно, не давая врагу маневрировать. Сраный скат попытался протаранить меня, но дважды этот фокус не пройдет. Резкая остановка и он пролетает мимо. Выброшенная следом рука хватает мягкое тельце. Железная перчатка легко давит сновидение, развоплощая ската. Я с удивлением уставился на раскрытую ладонь, в которой ничего не было. Зачем я это сделал? Ревская показался назойливым жужжанием. Следом его когти высекли искры из моей брони, оставляя глубокие борозды. Я моргнул, сбрасывая внезапное наваждение. Пушистая мерзость сама атаковала меня, пытаясь пробить мою защиту. Он двигался настолько быстро, что лапы превратились в сплошное, смазанное пятно. Моя грудь искрила от размашистых ударов, но его когти так и не смогли пробиться до плоти. Короткий тычок левой пришелся прямо в морду кота, что было скорее везением, нежели расчетом. Быстрый замах косой должен поставить точку в этой бессмысленной драке. А затем меня ослепило. Боли не было, просто белый свет повсюду и какая-то странная легкость во всем теле. Кажется, я ненадолго отключился, а в себя пришел, когда солнце было в зените. Попытался пошевелиться, но тело нещадно ныло от боли. Страдала чуть ли не каждая мышца, сустав или сухожилие. Знакомое состояние, но давненько я его не испытывал. Последний раз такое случилось, когда я использовал сон неуязвимого в бою, а тело было не готово к этому. Потом весь день пошевелиться толком не мог, чтоб не скривиться. Я лежал возле широкого старого дуба, под головой сумка, поверх кто-то заботливо накинул мой же плащ. В голове звенящая пустота, источник наполовину пуст. «Скай», — прошептал я мысленно. «Тут я», — проворчал кот, материализуясь рядом. «Что произошло?» Защита разума слетела, 2 минуты продержалась. Но потом Джа перехватил весь эфир и использовал на себя. «Мы победили, ты победил, если это можно так назвать. Что произошло?» — спросил я, пытаясь сесть. Будто паленым самогоном ужрался. «Я говорил тебе в тот раз, повторю сейчас, ты слишком быстро идешь по рангам, но тебе не хватает фундаментальных основ. Чем сильнее ловец, тем плотнее его синергия со сновидением, но ты теряешь контроль над происходящим. И ладно, когда мы с тобой выходим на большую охоту, но сливать разум с демоническим отродьем слишком опасно. Кто-то пострадал, в груди у меня похолодело. Они до сих пор страдают», — усмехнулся Скай, устраиваясь у меня на коленях. «Имперцы, не наши. Я успел отвести тебя подальше. Спасибо, дружище. Спасибо, в желудке не булькает. К тому же, не меня благодарить надо. Я тебя не смог бы остановить. А кто смог? Ангел. Прилетел, махнул крылом и отправил тебя в отключку. Ангел. Значит, он все-таки не спит там все время. Просто раньше не вмешивался, а тут решил показать себя. Я сотворил пудинг для Ская и большой фрукт для Врума. Скай был истощен, а эфир ската вообще деформирован. Так случается при принудительном развоплощении. Я быстро перенаправил потоки из источника, чтобы подпитать их обоих. Час максимум и будут как новенькие. А вот Джа выглядел странно. Он вроде бы целый, даже стал немного массивней, только вот не откликался ни на какие команды. Его эфирная структура сейчас напоминала замкнутый кокон. Видимо, ему крепко досталось от ангела, и демон решил уйти в спячку. «Слушай, мы ведь уже проходили это, да?» – спросил я. «Битва за холм», – произнес Скай в задумчивости. «Не помню название. Сражались со Старой Империей, когда те в очередной раз пытались взять Кадий. Ты тогда был странствующим ловцом. Я читал книжку с этим сновидением и видел его в мире грез. Он сидел на горе трупов. Значит, кто-то решил написать новый сон. Это плохо, Лэйр. Кто-то распространяет историю о багровом рассвете и создает новый кошмар. А раз ты видел сон, значит, они уже достигли цели. Откуда эта книжка? Не знаю, в Крауне нашел в одной из лавочек. Стойка с популярными произведениями. Ну, готовься, значит. Если это имперцы, а кошмары создавать больше некому, то скоро мы встретим багровых ловцов с демоническими сновидениями. Я не о том хотел спросить. Как ты меня в тот раз остановил? Я лучше контролировал разум? Нет, у тебя эфир закончился. У меня? Закончился? Да. И нет, твой источник был в 4 раза больше нынешнего. И да, там действительно была гора трупов. Если быть точным, то несколько таких горок. Император не считался с потерями, экспериментальная армия, под контролем дремлющих, сотни бездумных солдат, одержимых жаждой убивать. Почитай учебники по истории, если найдешь старые версии. В них этот случай описан как день, когда чуть было не пал неприступный Кадий. Офигеть, 2,5 раза. Четырехкратный источник, который я полностью осушил в одном бою. Сколько же времени я там сражался. Неудивительно, что меня тогда нарекли Багровым. А где мы сейчас? Врум наконец-то смог проявиться после восстановления и радостно ткнулся мордочкой мне в плечо, а следом сразу же накинулся на фрукт, который я старался создать по подобию семян из золотого леса. Выжившие идут в отдаленный форпост недалеко от Сантия. Как я понял, основные силы сопротивления собраны там, в городе были лишь диверсионные группы, которые вытаскивали своих и гадили имперцам. А где все? Лагерь в нескольких километрах. Они не очень хотят находиться рядом с тобой. Поверь, кто был в сознании в тот момент, горько об этом пожалели. Настолько все плохо, ты практически не убивал никого. Удары были смертельными, да, но Джа любит, когда жертва умирает медленно. Кровище было. В общем, когда все закончится, если эти проживут достаточно долго, то в калейдоскопе найдется новый кошмар о багровом рассвете. Не хотел, чтобы так получилось, я откинулся обратно на мешок, разглядывая куцые серые облака сквозь бледную листву. Просто не видел другого выхода. Я все еще слишком слаб, и без Джа. Знаю, прервал меня Скай. Мы с Врумом на твоей стороне и все понимаем. Они тоже поймут. Сантер вообще слова поперек не сказал, хотел даже оставить с тобой стражу, но я их отогнал. Остальные, ну, помучаются кошмарами, зато живы. Кстати, как Эдди, много крови потерял. Но раз ангел здесь, то и с принцем все будет в порядке. Он в лагере. Хочешь пойти к ним, а надо? Не думаю. Мы достаточно далеко отошли, а у них много раненых. Вряд ли в форпост они отправятся раньше следующего утра. Тогда и мы отдохнем. Тело болит. Я нашел мешочек с сухарями и флягу с водой, а через некоторое время провалился в спасительную дрему. Никаких осознанных блужданий по миру грез, просто провалился в калейдоскоп, позволив тому самостоятельно вести мою душу. Сон с танцующими рыбками сейчас был бы как нельзя кстати, но вместо него мне приснилась гигантская древняя черепаха, блуждающая по океану так давно, что застала момент, когда неведомые существа, похожие на Ская, поднимали в небо целые острова. На панцире черепахи росли деревья и бегали разные животные. А еще почему-то там постоянно бушевал шторм и сверкали тысячи молний. Потом мне снилась Мор, а с ней и остальные. Смерть была в ярости, что я бросил их в Лариме и обещал оторвать мне одно яйцо. Но была так щедра, что предложила самостоятельно выбрать, какое именно. Это было скучно, и я усилием воли ушел из этого сна, мастерски запутав следы, по типу ленты Мёбиуса. Вовремя сделал несколько отвлекающих проколов, а сам ушел в направлении весны и песчаного пляжа. Эта игра в догонялки была даже веселой, убегать от смерти оказалось весьма забавно и почему-то знакомо, но у нее не было ни единого шанса. Я словно знал наперед все ее ходы, посетил и сон кастера в чертогах смотрителя, но наставник-ученик никак не отозвался на мое присутствие, хотя я и почуял какой-то отклик. Кажется, он был рад видеть Ская. Неудивительно, все любят котиков. Под конец я даже побродил по разным снам, переходя из одного в другой. Где-то оставлял узелки, если чуял присутствие интересных сновидений. Но охотиться сейчас не хотелось. К тому же, у меня не осталось ни пустых эфирных камней для их отпечатков, ни даже колбочек из закаленного стекла, чтобы их туда спрятать наяву. Большая часть расходников осталась в лагере у Моры. По тем же причинам не стал лезть снова к демоническим ящерам. Если честно, то после недавнего мне вообще не хотелось к ним соваться. Остановился я в итоге под сенью изумрудного леса, в котором росли деревья невероятной высоты. С помощью Ская я взобрался на одно из них и оказалось, что кроны этих исполинов находятся выше облаков, где всегда много солнца. Но тут пробилась моя заклепочная натура. Стоило мне подумать, что на такой высоте должно быть невероятно холодно, как чуть не промерз до костей. Пришлось спускаться прямо под шапку пушистых облаков, чтобы сон не растаял. Тут было тепло и уютно, потому что облака на самом деле сделаны из пуха, а потому хорошо сохраняют тепло. А еще они сделаны из сладкой ваты, которую обожают парящие скаты, так что Вруму здесь тоже понравилось. Я же вспомнил Еву и ее природное сновидение, олицетворяющее живую природу. Вспомнил эльфийский лес с его целебными свойствами и решил, что этот сон – хорошее место для отдыха и восстановления сил. И хоть я не почувствовал рядом ни одного сформировавшегося сновидения, узелок на якорь все равно поставил. Хороший и спокойный сон, куда можно будет вернуться, чтобы отдохнуть и привести мысли в порядок. Наутро я проснулся свежим и отдохнувшим, а еще невероятно голодным. Пара горстей сухарей за последние дни – не то количество калорий, на которое рассчитывает организм боевого ловца. В такие моменты я завидую своим спутникам сновидениями. У них кормушка всегда рядом. Жаль, я не могу питаться собственным эфиром, да и вообще никаким эфиром. Хоть развитый источник и позволяет обходиться без еды целые недели. Накинул сон, чтобы притупить чувство голода, и отправился в сторону лагеря. Несмотря на дружелюбное лицо, люди смотрели на меня с опаской. Другие скорее с удивлением, но равнодушных точно не было. По этим взглядам можно было легко понять, кто видел пришествие Багрового, а кому об этом просто рассказали позже. Сантора нашел в центре. Уставший и угрюмый трактирщик обзавелся с десятком свежих шрамов, судя по окровавленным повязкам, и еще парочкой новых морщин. Кажется, он даже посидел с нашей последней встречи день назад, а возможно, что и не кажется. «Ты как?» – спросил он настороженно. «В норме, все под контролем, если ты об этом. Я – это я, а ты – это, того этого, снова, не», – постарался как можно беспечнее улыбнуться в ответ. Путающийся в словах Сантор – это что-то новенькое, Анг. В общем, мое сновидение с косой сильно вымотало, так что даже при желании я не смогу его призвать в ближайшие дни. Кажется, глава сопротивления даже немного уменьшился в размерах после моих слов. То ли выдохнул, то ли сдулся просто. Подбородок чуть опустился, мешки под глазами грозили стать размером с щеки, но спину мужчина по-прежнему держал прямо. Все-таки чувствуется в нем военная выправка. «Как дела в лагере?» – спросил я, и лучше бы не спрашивал, словно в рану ткнул обмазанным солью пальцем, судя по его лицу. Больше половины не выбралось, от ватаги только твой выжил. Они сидели прямо возле одного из проходов наружу. Сраные ловцы, чтоб их кошмары извели. Без обид, кивнул я, понимая. Если бы не второй Авост, ничего этого бы не произошло. А вот и первый, легок на помине. Ловец подходил осторожно, вглядываясь в меня так, словно пытался просверлить взглядом. «Уважаемый Лейр», — осторожно поздоровался тот, — «как вы себя ощущаете? И тебе не хворать?» — кивнул я. «В порядке. Соболезную за брата. Жаль, что так вышло. Я пытался его остановить. Жаль, что вам пришлось в это вмешаться. Это семейное дело. Я должен был раньше разобраться с этим». «Не должен был», — уверенно произнес я. «Черный тебе не к лицу, так что в этом нет твоей вины». Авост пару раз хлопнул глазами, переваривая то, что услышал. Затем снял свою странную остроконечную шляпу и глубоко поклонился. «Быть шики – это выбор каждого, но далеко не у всех он был, как оказалось. Вспоминая гильдию шепчущих и рассказы о ней от Талера, когда я гостил в Крауне, не быть шики – тоже иногда выбор, я вас сделал его. Да, погибли люди, но будь у него черная татуировка на лице, далеко не факт, что спаслись бы остальные, ведь именно он смог спрятать лагерь с выжившими». Кажется, все эти мысли и рассуждения пронеслись и отразились в глазах ловца, потому не было смысла произносить слова вздух. «Я, Димара, я избавляю от необходимости делать выбор таких, как Авост. Было ли это предназначение или мой собственный путь, не знаю, но калейдоскоп отметил меня этим знаком, и значит, это для чего-то нужно. У мира грез своя странная логика, которую невозможно понять или осознать, но можно почувствовать. Просто принять ее, узнать и уверовать, как в облака из пуха и сладкой ваты. И сейчас я чувствую, что в моей метке их переплетения черных извилистых линий есть своя задача, просто я пока что ее не осознал, не понял, не принял, не уверовал. Если есть шики, которые охотятся на ловцов, то должен быть тот, кто охотится на шики. Но я сомневаюсь, что в этом весь смысл. Должно быть что-то еще, что-то глубже. Просто я пока не добрался до сути. К вечеру мы добрались до форпоста, если можно было это так назвать. Небольшая крепость в предгорьях, даже предположить не могу, зачем она здесь нужна была. Может, какой-то перевалочный пункт в свое время, но выглядело это зрелище весьма уныло. Покрошившиеся стены держались на честном слове и воле Гипноса. Местами зияли дыры, размером со слона. Их наспех завалили мешками и обломками, но на фортификацию никак не походило. Внутренние постройки выглядели чуть лучше, разве что все заросло плющом и сорняками так, что даже камня под ногами не видно. Хорошо, что нам не придется тут обороняться, пробурчал я, оглядывая полуразрушенную стену. Какой план, Сантер? Надо скоординировать силы с остальными членами сопротивления, объединиться и ударить по столице, пока молодой император не набрал мощь. Серьезно? Так просто? И сколько у сопротивления солдат? Думаю, если у остальных все хорошо, то наберем около 10 тысяч. В основном старики. Да, а кого ты еще ждешь? Огрызнулся трактирщик. Молодые не помнят лик короля бога, да будут сны ему грезами. Ворчливый пень, буркнул Скай на мысли речи. Сколько алых в столице? Примерно, не знаю, пожал плечами Сантер. 20, может 30 тысяч. А сколько у вас боевых ловцов? Не самоучек, а нормальных, я имею в виду. Включая тебя, включая меня. Дай подумать, сейчас посчитаю. Ты это один. Получается, один. Хорошо, пойду поем. Разговор, как между двумя дегенератами, усмехнулся Скай. Ты откуда таких слов понабрался, Пушистик? С кем поведешься? Жаль, это только в одну сторону работает. Тебе бы не помешала капелька моего шарма и обаяния. Ага. И еще немного интеллекта. Ага. И грации. Ага. Еще. Тебе помолчать религия не позволяет? Несмотря на эту странную, я бы даже сказал, патовую ситуацию, уныние почему-то не возникало. Наверное, теплилась надежда, что если ничего не делать, то все само собой как-нибудь доразрулится. Ну или придут взрослые и все сделают как надо. А потом я добрался до главного лагеря и понял, что не придут. Это не боевой форпост, это реально лагерь беженцев. Те, кто могли держать оружие, держали его либо с трудом, либо неправильно. Уж не знаю, откуда Санта решил набрать 10 тысяч бойцов, но если это весь цвет Санте, то тут и 300 с трудом насчитывалось. Это вместе с теми, кто смог выбраться из-под атаки имперцев. И что у нас с боевыми ловцами? Я понимаю, что красный факультет идет туда, где хорошо платит. Они редко воюют за идею, но должны же были остаться у короля бога верные последователи. И где они сейчас? Ладно, об этом надо будет спросить у Мор. Она хотя бы была немного приближенной к магической власти в провинции империи. От мысли про Мор настроение окончательно упало. Кажется, она серьезно разозлилась. А злая женщина — проблема сама по себе. Злая смерть — проблема вдвойне. Третья проблема – жрать было нечего. Форт промышлял охотой и собирательством, существовал на подножном корме. Но учитывая ситуацию, выходить за стены приходилось осторожно, чтобы не попасться на глаза патрулям империи, которые нет-нет, да проходит. Хотя это больше похоже на марши различных подразделений, нежели патруль.